И снова крейсер. Этот русский бэтл-круизер, конечно, корабль большой, но видали и поздоровее у тех же янки. Пусть и не в таком классе, это объяснили прибывшие с ним военные. Но даже эти солдафоны осматривались с вполне здоровой оценивающей утилитарностью. Железо, оно и есть железо. Время. Молчаливые минуты в тесном лифте и в коридорах, пока они шли вслед за русским капитаном, позволило справиться с наплывом впечатлений. Эта короткая пауза давала возможность по-другому взглянуть на собранные факты, которые никак не удавалось построить в логическую последовательность, хотя бы с приблизительно понятной оценкой происходящего. Потому что к его стыду, прагматичного и здравомыслящего человека, на первое место становились именно впечатления. Наблюдаемая на командном пункте быстродействие и технологичная функциональность боевых систем крейсера, заученная без лишних телодвижений работа экипажа, все это производило показательный эффект. Он не следил за радиолокационными метками в координатных сетках мерцающих мониторов, в которых ничего не понимал, а смотрел на старшего помощника капитана с фамилией Птицы-Хищника, как ему перевел Альберта. Скопа – крупная хищная птица, распространенная в обоих полушариях планеты. Он и был похож чем-то на птицу, ожидая попадания ракеты в британский самолет, азартно открыл рот и лишь при уничтожении противника, словно заглотив жертву, захлопнул свой хищный клюв. А потому что нельзя забывать, русские летают в космос, это показатель. Этой мыслью можно было бы отшлепать по хвастливым детским попам выпускников Королевского авиационного военного колледжа в Кронуэлле, как и к вящему огорчению зазнаек из Вестпойнта и Анаполиса. Royal Air Force College Cranwell, Вестпойнт, Анаполис, военно-учебное заведение в Англии и США. Американцы, изображая русских в шапках-ушанках с топорами и балалайками, скрывают за напускным пренебрежением, если не откровенный страх, то как минимум настороженное ожидание, чего-нибудь этакого, под заголовками «эти могут» и «абсолютно непредсказуемые». И принимая эту данность, смогли скрытно спустить со стапеля махину в 26 тысяч тонн. Смогли незамеченными совершить поход в несколько тысяч миль. Он совершенно не мог ухватить за хвост эту русскую непредсказуемость. Москва хотела торгануть оружием, при этом даже не за наличку, а бартером. Но американцы, эти хитрые лисы, которые якобы объявили о своем посредническом нейтралитете, недвусмысленно дали понять, если Буэнос-Айрес воспользуется помощью Советов, США окажет всестороннюю поддержку Англии. И русские получили от аргентинской стороны отказ. Однако присылают боевой корабль и при этом не признают его своим. Не признают на официальном уровне. Эдакая хитрая комбинация, по сути авантюра. Но восхитительная авантюра. Нет никакой военной помощи, а есть частное судно, поступившее на службу Аргентине. И тут, обозначив свою позицию против британцев, русские вдруг решили уйти. Изменились планы? Получили другие инструкции? Как бы ни пытался выглядеть непроницаемым этот русский капитан, было видно. Он тяготился этими переговорами. Ему было плевать на наши предложения. Он действительно собирался уходить. Пока британцы не атаковали. Вот после этого настроение русского изменилось. Или это был торг? В таком случае свою партию он играет прекрасно. А это значит, что капитан крейсера наделен особыми полномочиями и инструкциями. И именно он – сторона договора. И отговорки о неполадках с космической связью вполне закономерны при вероятной слежке американцев, как и заикание о встрече с посольскими Советов. Все та же игра при недоверии. К Как бы там ни было, стоило еще раз похвалить себя за верное решение. Подсунуть британцам информацию об участии русских в потоплении Конкерор. Расчет, правда, изначально строился на том, что произойдет дипломатический скандал и конфронтация между блоками, что в какой-то степени отвлечет и ослабит позиции британцев. Но Москва поступила более чем неожиданно. И получилось, как получилось. Так или иначе, русские заинтересованы, и договор состоится. Так даже проще, без долгой дипломатической волокиты. Другое дело, как будут выполняться условия контракта. Перевод денег на счета или все тот же бартер, пока не ясно. Проводив взглядом компанию гостей во главе с командиром, Скопин первым делом накрутил акустиков, чтобы бдели. Вышел на крыло мостика, оглядеться в мощный оптический визир, да и вообще подышать, так сказать, проникнуться обстановкой моря. Штормит, морозно, леера обледенели, щербато зубатясь сталактитами сосулек. Бельграна по-прежнему поддымливал на траверзе. За ним чуть дальше угадывался эскорт. Вернувшись в рубку, озадачил Вахтинова. «Свяжись с нашим крестником». Увидел непонимание, пояснил. «Бельграна, мы его, почитай, от смерти спасли. Вот и несем теперь ответственность за тех, кого мы выручали. Так вот, пусть тоже озаботятся противолодочным поиском, если и дальше хлюпать по морям, океанам желают». Позвонил летчикам. Ответил командир авиагруппы. «У нас порядок. Оказываем гостеприимство. Тут тебя Харебов хочет?» «Давай». «Привет, чертяка!» — голос майора. «Потом расскажешь, как было?» «Естественно». «Тут поведали, что нам повоевать хотят предложить». «Никакой секретности на боевом корабле. Блин, и кто?» «А эти мучачес-пилоты. А мы ж тут не только опытом делимся, им отчасти ухвастаем». «Надеюсь, без сухой притирки контактов?» «Обижаешь. Мы ж все за рулем. Кстати, у вас там чины из хунты. Ничего не заподозрили?» «В смысле?» «Да тут один из пилотов, Сагусты, глазастый и с соображалкой. Спросил, дескать, почему у вас на шевронах написано «Россия», а не «СССР». И флаг Андреевский приметил». «А вы?» «Аргументированно. Так надо. Военная тайна». Скопин услышал за спиной. «Товарищ капитан второго ранга, вас командир требует». Поэтому, бросив трубку короткое «Все, мне бежать», заторопился в кают-компанию и уже вдогонку услышал. «Бельграна». «Что Бельграна? Так и утоп?» «Передал, у них авианосец прикончили». Закрутилось. Метнулся в президентскую каюту. Одного взгляда хватило. Сидят, бодаются. Терентьев в своих плюсовых очках в золотистой оправе, словно финансист, невозмутим, но явно уперся. У него подспорье в виде аутсайдерской информации из компа. У аргентинцев рожи натянутые, недовольные. Еще и обрадовал их. Поверили, не поверили, но подробности захотели. Бригадный майор ВВС вызвался переговорить со своими. Терентьев, конечно, не мог отказать, послал с ним мичмана свистовым. «В БИЦ. Быстрее будет. И по обстановке пробежись». Затем прищурился в сторону старпома. «Пора бы уже с аргентинцами и о кодировке договариваться. Последний раз докладывали, британский Нимрод никуда так и не делся. Маячит на радаре в безопасном далеке. Но РЛС своей совершенно без стеснения, как кот, метит». Поэтому короткому договариваться с аргентинцами о кодировке, Скопин понял, что дело к тому и идет, к договору. Присаживаясь к столу, сразу пробежался взглядом по бумажкам, разложенным перед командиром, и удивился. Ну надо же. Практически типовой договор фрахта, на английском, с галочками пометок и вопросиков красным карандашом, зажатым меж пальцев командира. Особо подчеркнуты пункты, обязательства сторон, стоимость и специфика услуг, порядок расчетов. Ежедневный расход на Петра в походе 20 тысяч долларов. прожужжал сквозь зубы Скопин. «Но это для бюджета России». «Значит, коммерческую, учитывая, так сказать, военную специфику товара, можно множить на 10, если не больше», – не задумываясь, вывел Терентьев. «Только доллар 80-х повесомее был». «Хорошо, сделаем корректирующую скидку». Терентьев, словно школьник, наклонив голову, начертил крупную цифру, указав на нее оппонентам. «Это ежедневная плата за пребывание крейсера в зоне конфликта. Плюсом к этому будут еще и расходы по боеприпасам». Ожидая, пока переведут сказанное, он спросил у Скопина. «У тебя в компе есть расценки Рособоронэкспорта на наши погремушки?» «Что-то есть, но многое в армейском варианте». «Без разницы, извлекай». «Так давай сразу к принтеру подключусь и договор и контракт распечатаю». «Только знаешь», — Скопин скривился, — «все это Филькина грамота». «Почему?» «Кинуть нас на раз-два-три могут, если с Союзом не свяжемся». «Думаю об этом», — отрезал командир. «Давай подключайся к принтеру». Повозиться, конечно, пришлось, с переводом на английский язык спецтерминов. Естественно, надо было выложить и боевые характеристики, чтоб прониклись уважением, что не фуфло устаревшее покупают. Не особая военная тайна, только некоторые уже известные параметры занизил. И не только по форту. Ну и, само собой, ценовая правка. Принтер начал знакомо елозить кареткой, кряхтя, выдавая один за другим листы с текстом. А Скопин, бегло тарабаня по клаве, с приятным удивлением слушал, как мягко, словно по писаному, стелет командир. «Господа, вот эти договора так называемого фрахта, что вы предложили, не совсем корректные, не отражают всех сторон вопроса. Думаю, что надо несколько расширить часть пунктов, внеся дополнения в условия контракта, согласно специфике применения и боевых возможностей, а также статуса корабля. Но прежде хотелось бы определиться с оплатой. Точнее, с формой оплаты. Ситуация не располагает вести расчет через банковские счета. И также считаю сложной систему через посольство СССР. Хотя бы только из-за того, что переговоры через Москву могут затянуться, а британцы ждать не станут. Более того, согласно имеющимся у нас разведданным, англичане намерены совершить десантную операцию, не затягивая со сроками». «И какой же способ оплаты вы предлагаете?» «Нас же назвали пиратами!» Терентьев, словно фокусник, извлек газету «Таймс», указывая на громкий заголовок. «А пираты, как известно, любят наличность. Золото». До этого аргентинский представитель еще сохранял невозмутимость, но при объявлении об оплате золотом его лицо непроизвольно вытянулось. «Боюсь, с этим возникнут сложности, как и трудно будет убедить правительство согласиться с такими условиями». «Ну, что ж тут сложного? Вспомнить войны, золото – самое удобное средство оплаты. Ко всему, сами понимаете, банковские операции легко отследить, счета заблокировать». И Терентьев, словно решил добить оппонента, добродушно улыбнувшись, как только мог. «К тому же, мы, будучи, так сказать, пиратами, фактически являемся непризнанной, объявленной вне закона стороной. Поэтому будет уместна авансированная проплата». Аргентинец безотчетно сучил руками, перебирая свои бумаги, возвращая лицу бесстрастный вид. Казалось, он просто не знал, какое решение принять. Пауза с появлением аргентинского майора в сопровождении мичмана давала возможность подумать. Но, видимо, потеря авианосца подтвердилась, и гости, перекинувшись парой фраз, не сдержавшись, вспыхнули эмоциями по типу непереводимого фольклора. Однако тут же взяли себя в руки и, извинившись, предложили продолжить переговоры. Скопин в целом закончил печатать, отсортировав, передавал материал командиру. Листы переходили из рук в руки. Аргентинские переговорщики просматривали распечатки. Где бегло, где более вдумчиво, хмурясь при непонимании, но в целом общее представление получая. «Честно говоря, в этом списке вашего арсенала я кое-чего не увидел. И вы же не намерены всем этим единовременно воевать?» «Естественно. Более того, я считаю, что аргентинские вооруженные силы сами способны справиться с бриттами». Вот тут, конечно, после перевода Терентьев снискал благодарный взгляд аргентинских военных. «А наша роль, по большому счету, должна вылиться в демонстрацию и сдерживание британцев от опрометчивых действий». Терентьев имел в виду гипотетическое применение атомного оружия, увидев ответное согласие в молчаливом взгляде оппонента. «Понимаете, о чем я?» «Вы нам не доверяете, иначе бы не требовали авансирования», прямолинейно заявил морской офицер. «Капитан де Навио, что-то типа капитана первого ранга». «Но как мы будем контролировать расход вашего боезапаса, если уж так акцентироваться на финансовой стороне вопроса?» «Ваш человек, специалист, будет постоянно на корабле. Вы, например. И поверьте, мы будем предельно честны. Если по нормативу нам на поражение воздушной цели требуются две ракеты, то расход так и будем начислять. Но...» Терентьев поднял палец. «Вопрос оплаты будет решаться по факту уничтожения противника». По лицам аргентинцев было видно, эта уверенность в собственном оружии, учитывая уже продемонстрированные возможности превоздушной атаки, им понравилась. Военные даже извлекли карту с островами и значками диспозиции, стали чертить стрелки, вероятно, прикидывая новые возможности с учетом русского крейсера. Вообще Скопину показалось, что настроение изменилось. Никто конкретно не высказал свое согласие к сотрудничеству, не подписаны еще договоры, контракты, но аргентинцы, словно по переключению тумблера, сразу стали воспринимать их как союзников. По крайней мере, военные. Гражданский по-прежнему сидел надутый, как индюк. При этом эффект работал в обе стороны. Все ощутили, что они вроде бы как в одной лодке и делают общее дело. Или энтузиазм этих двух иностранных военных так заразителен? Откуда вот это промелькнувшее чувство нужности? Скопин вдруг осознал оторванность всего экипажа вместе с крейсером не только от своей страны, на данный момент СССР, но и вообще от своего времени. Что это? Отголоски стадного инстинкта? К черту, долой самокопание. Что там, аргентинцы интересуются нашими якобы разведданными, а Терентьев в моем компе совсем не ориентируется? «Дай-ка я». Скопин потянул к себе ноутбук, находя свою подборку по Фолклендской войне, решая, с чего начать. Быстро пролистав странички, наконец взял слово. «Все дело в том, что в имеющихся данных не учитывается новый фактор – наш крейсер. Вы понимаете, что британцы теперь наверняка внесут изменения в свои планы. Однако у нас есть аналитические выводы и прогнозы наших военных специалистов, основанные на уже имеющейся информации. Так вот, основная цель британцев – вернуть себе острова, выбив оттуда ваш военный контингент. Для успешного выполнения этой задачи им необходимо установить господство в воздухе. Уже сейчас ясно, что истребители «Мираж» и «Даггер» аргентинских ВВС, действуя с удаленных материковых аэродромов, имеют ограниченное время для выполнения боевых задач и не могут защитить штурмовую авиацию и силы флота от британской палубной авиации. Поэтому надлежит предпринять срочные работы по удлинению бетонированной взлетно-посадочной полосы на Фолклендах, превратив острова в непотопляемый авианосец. При словосочетании «непотопляемый авианосец» аргентинцы все как один скривились, видимо, вспомнив потерю Бентисинка де Майо. Заметив их реакцию, Скопин вспомнил, что после потопления Бельграна аргентинский флот почти бездействовал, опасаясь удара из-под воды. «Хочу подчеркнуть, если британские субмарины загонят флот Аргентины по базам, это первый шаг к проигрышу в войне». «Теперь маленькие, но немаловажные частности», – продолжил Скопин. «Англичане применяют новейшие американские ракеты «Воздух-воздух» «Сайдвайндер» с инфракрасной головкой наведения. Более-менее эффективный, но самый простейший способ уходить от их атак вижу в применении отстреливаемых самолетом тепловых ловушек. По типу сигнальных ракет, только выделяющих большое количество тепла при горении. Иначе, учитывая повышенную маневренность «Си-Харриер», потерь в авиации не избежать. Если истребителям удастся прикрыть штурмовики с воздуха, то «Скайхоки» смогут укокошить практически весь экспедиционный флот Ее Величества. Планируемая вашими летчиками тактика атаковать корабли противника с малых высот весьма удачна. Их зенитный комплекс «Сидарт» откровенно слаб. Против французских «Экзосет» у бриттов единственный действенный способ борьбы – только уголковые отражатели. И могу вас разочаровать. Если англичане вовремя поставят помехи, ракета пройдет мимо цели. Кстати, у Аргентины вообще сложно со средствами радиоэлектронной борьбы, и в частности с дипольными отражателями. Стоит озаботиться. По поводу применения свободно падающих бомб, вашим специалистам следует повозиться со взрывателями. Мало того, что американское старье пролежало на складах 30 лет, так еще есть предположение, что взрыватели просто не успевают взводиться при атаке с бреющего. Вы в этом уверены? Если аргентинские военные вполне прониклись осведомленностью русской разведки, то начальствующий в их компании дипломат оставался откровенно недовольным и скептически настроенным. Проведите проверочное бомбометание, сами увидите. Значение полноценного аэродрома на островах и так понятно, но мы просто не успели обеспечить транспортные перевозки и произвести нужные работы. Англичане взяли коммуникации под контроль, блокировав острова силами подводного флота, а теперь и палубной авиации. «На начальной стадии крейсер возьмет воздушное прикрытие на себя», – предложил Терентьев. «Потеряв 5-6 самолетов, британцы просто прекратят полеты в зоне поражения наших ЗРК». Пока Скопин излагал почерпнутое из ноутбука, Терентьев с интересом поглядывал на карту, где аргентинские военные наскоро выводили новую тактическую расстановку сил, и, разобравшись с обозначениями, удовлетворительно кивнул. «Весьма разумный подход». «Не посвятите?» Гражданский только сейчас обратил внимание на работу своих военных советников. Используя карандаш как указку, Терентьев бойко прошелся по карте, находя одобрительное понимание со стороны аргентинских офицеров. «Наладив постоянное патрулирование противолодочной авиации в прибрежных зонах, вы значительно снизите риски быть атакованными подлодками противника, в конце концов даже вынудив их отказаться от свободной охоты, тем самым давая возможность своим транспортам беспрепятственно доставлять оборудование и стройматериалы для взлетной полосы. Хочу также акцентировать ваше внимание, совместно с противолодочными силами активно задействовать флот. Понимаю, можно потерять половину кораблей, но в бою. Какой толк от них будет после проигранной войны? Через несколько лет эти старые ведра просто распилят на металлолом». Терентьев снова вернулся к карте. «Далее, вот тут я хочу внести поправочку. Зоной маневрирования Петра назначить все же южный и юго-восточный сектора. Поверьте, дальности наших ЗРК хватит, чтобы охватить зонтиком противовоздушной обороны почти все Фолкленды и часть транспортных коммуникаций. То бишь любители цивилизованно устанавливать правила войны, я имею в виду 200-мильную зону и прочее, получат уже наши ограничения для маневра. Британцы фактически будут лимитированы двумя направлениями беспрепятственного подхода – северо-восток и северное направление, где их будут встречать ваши ВВС и корабли флота. В конце концов, это ваша война. Наконец, джентльмены поймут, что русский бэтл-круизер не намерен покидать свои зоны ответственности и будут действовать более смело, либо спровоцировав встречное морское сражение, либо... В общем, думаю, что ваши летчики и до этого смогут ощутимо потрепать британцев». Терентьев ладонью изобразил атакующий самолет, красноречиво взглянув на майора аргентинских ВВС. «Совершенно верно», – белозубо улыбнулся тот, плотоядно блеснув желтоватой жевательной фиксой. «Удастся потопить их авианосцы и наладить собственную ПВО над островами. Конфликт перейдет в затяжную стадию», – решил вставить свое Скопин, как всегда, блеснув эпатажем. «Демократия – та еще проститутка. Правительство Тори уйдет в отставку. А дальше дело дипломатов, если, конечно, в этой железной бабенке Тэтчер не проснется дух Черчилля». После перевода про Тэтчер и Черчилля аргентинский дипломат в любопытном взгляде на помощника капитана изобразил нечто подобное. Ого, загнул. однако, быстро согнав с лица скупую улыбку, встречно осведомился. «А если все пойдет по неблагоприятному сценарию? Думаете, что упрямые бритты не предпримут попытку уничтожить ваш корабль, даже если вы будете отсиживаться, так сказать, в южном тылу?» Несмотря на то, что аргентинец говорил с иронией, некоторое пренебрежение Терентьев почувствовал. Это его почти взбесило. «Хочу вам напомнить, что именно на этих южных задворках английская субмарина без каких-либо проблем атаковала ваш Бельграна. И на плаву он благодаря нашему вмешательству, а его офицеры сейчас допрашивают летчиков сбитого британского бомбардировщика. Сбитого нашей ракетой, всего лишь в нескольких километрах отсюда. К тому же удар противокорабельными ракетами по британскому соединению мы в состоянии нанести и из-за островов, на дальности 500 километров. При точных данных о координатах цели. Для того, чтобы достоверно уничтожить авианосец типа Invisible, прикрытый эскортом, с учетом средств радиоэлектронных помех, потребуется не менее 5 ракет в залпе». В общем, Терентьеву было понятно, почему это гражданский хлыщ тихо бесится. Жаба его душит. Прошерстив скопинские распечатки, пройдясь по данным и ТТХ противокорабелок, своим кривым пальцем тот остановился именно на стоимости ракеты, выведя шариковой ручкой при упоминании 5-ракетного залпа общую сумму. Так и ожидалось, что он сейчас выдаст Ипполит Матвеевское. Однако... Однако старый скряга, видимо, для себя уже решив, согласившись на чем-то неудобную для него сделку, слух продолжил свои мысли. «Только контрактный договор на вашу военную помощь нужно будет согласовывать с потребностями наших военных. Скажу напрямик, дороговато вы обойдетесь Аргентине». И положив поверх стопки листков, предоставленный добросовестным Скопиным отчет по отражению атаки вулканов, с указанным расходом ракет малой и средней дальности, не без сарказма спросил. «Потраченные ракеты на вулкан уже можно плюсовать к нашим расходам?» Почувствовав издевку в интонации, дождавшись конца перевода, Терентьев с не меньшей насмешкой ответил. «Не стоит трат. Презентация возможностей за счет производителя. Это был рекламный ролик. Но свежие фрукты для экипажа не помешали бы. Под хорошую выпивку. Весьма многообещающий фернет». Фернет. Бальзам. Распространенная в Аргентине травяная настойка крепостью 40 градусов. Улыбаясь, подхватил Скопин, прочитав название на бутылке, вынутой из корзины презента аргентинцев. Доставленный сюда, видимо, по приказу командира. «Фернет», – подцокал языком майор ВВС и зачастил на своем, перебрасываясь фразами с капитаном Денавио. Эта легкая пикировка с незатейливым единящим бытовым отступлением старпома слегка разрядила обстановку, потянув лица на улыбке. Вдруг напомнив еще и о подкравшемся голоде с поддержанным всеми распоряжением на камбус. Возникла удобная для обеих сторон пауза, своего рода психологическая разгрузка. Всего лишь на несколько минут. Но дело есть дело. Через языковые барьеры, исписанные бумаги, обязательства, договоренности и заверения с подписями и печатями. С кульминацией расставленных бокалов с подносом свежеиспеченных пирожков. Ну и до смешного торжественным лицом капитана Денавио с его просторечным, чтобы у наших противников не возникло никаких претензий, вынимающего из портфеля аккуратно уложенный флаг Аргентины.